Люди как боги. Характерной чертой индийского социума оказывается присутствие в нем персонажей, чей статус не позволяет определять их как простых смертных. Это люди, которые обладают долей божественной крови или же качествами, приближающими их к богам. С одной стороны, к их числу, конечно, относятся эпические герои. И в этом, казалось бы, Индия не оригинальна. Многие мировые культуры знают подобных полукровок, то есть людей, рожденных от союза смертного и бессмертного существ. Греческий Геракл, Тесей, Персей, месопотамский Гильгамеш и так далее. Список их бесконечен. Однако в случае с Индией ситуация выглядит более сложной. Неординарный статус человека может объясняться не только мифической генеалогией. Так, к смертным, наделенным особыми чертами, безусловно, относятся брахманы. Их навыки и качества достигаются не только обучением, но и соблюдением всевозможных обетов и ограничений. Все это наделяет брахмана необыкновенным могуществом и ставит над простыми смертными. Максимально приближены к богам и аскеты, добившиеся подвижничеством тех качеств, которыми обыкновенно обладают лишь бессмертные. Наконец, идея «аватар» предполагает возможность для бога в одном из своих воплощений на какое-то время до следующего рождения оказаться в мире людей. Герои. Ману. В мифологии индуизма это имя носят несколько персонажей. Пожалуй, самым значимым из них является мудрец, предок человечества, единственный спасенный богом Вишну или Брахмой во время всемирного потопа. Он же основатель солнечной и лунной царских династий. Он же культурный герой, установивший порядок и законность Дхарму на земле. Ему традиция приписывает самый авторитетный дидактический текст. Дхармашастру Ману, Ману Смрити или Манава Дхармашастру, который в европейских переводах более известен как «Законы Ману». Миф о потопе в разных версиях встречается в прозаических текстах поздневедийской литературы, в Махабхарате и Пуранах. В общих чертах он выглядит так. Некогда жил на свете Риши по имени Ману. Однажды приплыла к нему маленькая рыбка. Она обратилась к Ману с просьбой защитить ее от других рыб, более крупных и сильных. Жалился он над ней, выловил и посадил в глиняный кувшин. Стал заботиться и кормить. Прошло время, выросла рыбка, тесно стало ей в кувшине, и попросила она Ману выпустить ее в большой пруд. Так и поступил Ману. Но и в этом пруду продолжал он заботиться о ней. Еще несколько лет прошло, еще больше выросла рыбка. Теперь тесно стало ей и в большом пруду. Попросила она защитника своего отнести ее к великой Ганге. Так и поступил Ману. Но и о живущей в Ганге рыбе продолжал он заботиться. Еще несколько лет прошло, еще больше выросла рыбка. Теперь тесно стало ей в великой полноводной Ганге. Попросила она защитника своего отнести ее на берег океана. Выполнил он ее желание, на руках отнес на берег океана и выпустил в его воды. Тогда-то и призналась рыба, что на самом деле она никто иной, как великий бог Вишну, по другой версии Брахма. Рассказала она Ману, что в скором времени разразится потоп и погубит воды его все живое на земле. Потому велела рыба, чтобы построил Ману крепкую лодку, привязал к ее носу веревку, погрузил на борт по паре ото всех живых существ, семена всех растений, а также семерых святых мудрецов. Лодку эту велела рыба привязать к рогу на ее голове. Только так, сказала она, можно будет спастись от неминуемой гибели. Так и поступил Ману. Построил он крепкую лодку, привязал к ней веревку, погрузил на борт по паре ото всех живых существ, семена всех растений, а также 7 святых мудрецов. Выплыла рыба, размером подобная горе из бушующих волн океана. Привязал Ману к рогу на ее голове лодку, и поплыла рыба по волнам. Долгие годы тянула она лодку вперед и вперед. Наконец привела она ее к вершине Гималаев. На вершине Гималаев Ману принес жертву богам. Из этой жертвы родилась прекрасная девушка, которая стала его женой. Дети от этого брака возродили жизнь на земле. Послепотопное поколение с тех пор называется родом Ману. Манушья или Мануджа, рожденный Ману. Имя Ману буквально переводится как «человек». Сравни немецкое «ман», английское «мен». Типологическое сходство с мифами о потопе, известными в других культурах, прежде всего семитскими версиями, не свидетельствует о генетическом родстве сюжетов. Скорее связано оно с тем, что во многих мировых культурах тема хаоса и, соответственно, апокалиптические образы ассоциируются с водной стихией. Парашурама. Парашурама, буквально «рама с топором», шестая аватара Вишну. Это имя носит брахман-воитель, время жизни которого выпадает на эпоху Трета-юги. Он пятый сын брахмана-подвижника Джамадагни и царевны Ринуки. Первое деяние, совершенное Парашурамой, убийство матери по приказу отца. Согласно истории, изложенной в Махабхарате 3.116.117, однажды живущая в лесу жена Джамадагни отправилась совершать омовение. Случайно увидела она резвящегося в воде царя Читрарадха. Его красота смутила сердце Ринуки. И едва она вернулась в обитель, муж, по выражению ее лица, понял, что стойкость ей изменила. Тут же приказал он сыновьям покарать ее смертью. Но никто из старших четырех сыновей не решился поднять руку на мать. Немедленно проклял их Джамадагни. Лишь младший его сын Рама исполнил волю отца и отрубил матери голову топором. В награду за послушание великий подвижник Джамадагни предложил сыну исполнить любое его желание. Рама попросил отца вернуть мать к жизни и снять проклятие с братьев, что Джамадагни и сделал. Однажды владыка Анупы, тысячерукий царь Картавирья, жестоко притеснявший брахманов, явился в обитель и, грубо нарушив законы гостеприимства, увел из обители теленка. Разгневанный Рама погнался за ним и своими стрелами срезал 1000 рук Картавирьи. В отместку за это сыновья царя, могучие кшатрии, убили великого подвижника Джамадагни. Совершив для отца погребальные обряды, поклялся Рама отомстить за его смерть и истребить всех кшатриев на земле. 21 раз исполнял он эту клятву. Убивая все новые и новые поколения кшатриев, наполнил он их кровью 5 озер на Курукшетре. Лишь Ричика, его дед, смог остановить кровопролитие. Прекратив убийство, Парашурама передал власть над всей землей брахманам, а свой топор забросил в реку Брахмапутру. Согласно легенде, топор Парашурама получил от Шивы. Можно предположить, что первоначально его культ был шиваитским. Лишь позже этот образ стал осмысляться как воплощение Вишну. Вероятнее всего, происхождение сюжета о Парашураме связано с конфронтацией между брахманами и кшатриями в решении вопроса о том, чье положение в обществе выше — жречества или военной аристократии. Бхарата. Мифический царь лунной династии, предок пандавов и кауравов, героев Махабхараты. Родителями Бхараты были царь Душьянта и прекрасная Шакунтала, чья история любви, изложенная в Махабхарате, вдохновила великого поэта и драматурга древности Калидасу на создание знаменитой сегодня пьесы «Шакунтала». Шакунтала. История любви Шакунталы и Душьянты ранее всего была изложена в Махабхарате 1.66.69. Однако драматических подробностей ей добавил великий индийский поэт Калидаса, 4-5 век. Именно в его версии этот сюжет стал известен в Европе после перевода одноименной драмы с санскрита на английский, а позже и на другие европейские языки. Согласно Махабхарате, отцом Шакунталы был великий аскет Вишвамитра. Могущество его столь пугало бессмертных богов, что решили они отправить к нему Апсару Минаку, чтобы та соблазнила его и тем лишила силы, создав помеху для его подвига. От связи Минаки и Вишнамитры была рождена прекрасная Шакунтала. Минака бросила новорожденную дочь в лесу, где ее и нашел мудрец Канва. Он принял ее и вырастил как собственную дочь. Многие годы жила Шакунтала в лесной обители вместе со своим приемным отцом. Однажды в том лесу охотился великий царь Душьянта. Встретил он Шакунталу и, очарованный ее красотой, полюбил ее с первого взгляда. И сердце Шакунталы наполнилось любовью к прекрасному как бог царю. Заключили они брак по обычаю Гандхарва, по взаимному согласию. После вернулся Душьянта в свое царство. Махабхарата сообщает, что великий Канва, узнав о заключенном браке, предсказал Шакунтале, что она родит сына, который будет великим и могущественным, который будет владеть всей этой землей до самых границ океана, а войско того славного царя-самодержца, когда он пойдет на врага, будет всегда непобедимо. В драме «Калидасы» Душьянта дает Шакунтале обещание, что сын, который у них родится, станет наследником престола и будет править после него этой землей. Махабхарата сообщает о рождении у прекрасной Шакунталы необыкновенного ребенка, поведение и черты лица которого с самого раннего возраста сулили ему великую судьбу. Спустя 3 года Канва отправил свою приемную дочь вместе с сыном Душьянты во дворец, чтобы ребенок был объявлен наследником престола. Но когда прибыла Шакунтала ко дворцу Душьянты, тот, не признав своей жены, выгнал ее прочь. Калидаса в своей драме добавляет драматизма, объясняя забывчивость Душьянты страшным проклятием, которое наложил на Шакунталу мудрец Дурвасас, оскорбленный тем, что не проявила та в должной мере по отношению к нему гостеприимства. Из-за этого проклятия Шакунтала потеряла перстень, который дал ей муж при расставании, а без перстня он ее не узнал. Мать Шакунталы, Апсара Минака, забрала дочь к себе на небо, чтобы укрыть от невзгод земного мира. А между тем к царю на суд привели бедного рыбака, который, поймав рыбу, нашел в ее брюхе прекрасное кольцо. Душьянта велел показать ему то кольцо, и лишь только увидел его, как спало проклятие Дурвасаса, вспомнил Душьянта красавицу Шакунталу. Отправился тогда царь Душьянта на поиски своей жены. Долго искал он Шакунталу, но все напрасно. Наконец встретил Душьянта великого бога Индру. Жалился тот над царем, посадил на свою колесницу и отнес к вершине высокой горы. Здесь, в обители богов, увидал Душьянта мальчика, прекрасного и сильного, словно взрослый воин. Догадался царь, что перед ним его сын. Здесь же встретил он и Шакунталу. Пал к ногам ее царь и взмолился о прощении. Простила Шакунтала своего мужа. И тут же колесница великого Индры вернула их на землю. Через много лет после смерти Душьянты царство перешло к его сыну, которого нарекли Бхаратой. Бхарата стал великим царем и героем. Имя его и сегодня носит весь народ и страна, которую мы называем Индией. Вьяса. Полное имя — Кришна Двайпаяна Вьяса. Древнеиндийский отшельник и мудрец, мифический создатель Вед, разделитель первоначальной Веды на части, Махабхараты и Пуран. Рожденный Сатьявати, дочерью царя рыбаков, на острове посреди реки Ямуны, Вьяса имел тело темного цвета, откуда и происходит его имя. Кришна — черный, Двайпаяна — буквально островной, от Двипа — остров. Выйдя впоследствии замуж за царя Шантану, Сатьявати родила двух сыновей — Читрангаду и Вичитравирью. После их смерти, поскольку оба умерли бездетными, вдовы Вичитравирью родили детей от Вьясы. Речь идет о древней традиции ни-йога, своего рода брак по поручению, призванный в случае смерти мужа бездетным обеспечить ему наличие потомства. Чаще всего ни-йога предполагала союз вдовы с деверем, то есть братом покойного. В европейской традиции – ливерат, от латинского «левер» – деверь. Махабхарата сообщает, что когда Вьяса возлег на ложе с Амбикой, вдовой Вичитравирьи, та, увидев уродливого отшельника, закрыла от ужаса глаза. Потому рожденный ею от Вьясы сын Тхритараштра был слепым. Когда же Вьяса пришел к Амбалике, второй вдове, та также испугалась его вида, но, справившись с собой, лишь побледнела. Потому рожденный ею сын был бледен и получил имя Панду, буквально «бледный». В Махабхарате Дхритараштра — отец Кауравов, а Панду — отец братьев Пандавов. Соответственно, главным героем эпоса Вьяса приходился дедом. Вальмики. Древний Риши. Первый поэт, Адикави, мифический автор Рамаяны. Одновременно он же является действующим лицом эпоса. Когда Рама прогнал Ситу, обвинив ее в неверности, Вальмики дал ей пристанище в своей обители. Он воспитал ее сыновей-близнецов Кушу и Лаву и обучил их искусству сказителей. Согласно легенде, первоначально Вальмики был разбойником и охотником. Желая очиститься от грехов, он многие годы прожил отшельником. Предаваясь покаянию, он стоял неподвижно на одном месте до тех пор, пока не покрылся с ног до головы муравейником. Этим обстоятельством традиция объясняет его имя. Вальмики буквально переводится как «муравейный». Эпические герои. Махабхарата и Рамаяна. Эпическое наследие Индии представлено двумя важнейшими для традиции памятниками — Махабхаратой и Рамаяной. И тот, и другой начали формироваться в древности. Оба в общих чертах сложились к началу Средневековья, и к этому же времени произошла их письменная фиксация. И Махабхарата, и Рамаяна — включают в себя обширный и многоплановый материал разных эпох, начиная от глубокой древности. Многовековая история их формирования объясняет, почему в этих текстах приметы эпохи родоплеменных отношений прекрасно уживаются с чертами развитой городской культуры, а материальная и духовная культура представлены реликтами совершенно разных эпох. Оба текста в том виде, в каком они известны нам сегодня, являются памятниками классического индуизма. Хотя одновременно в них обнаруживаются боги и традиции ведийской эпохи. Сложно переоценить ту роль, которую героический эпос играл и продолжает играть в развитии культуры региона. Уже в эпоху поздней древности на базе Махабхараты начала свое формирование классическая драма Индии, например, творчество Калидасы. В раннем Средневековье сюжеты эпоса оказали сильнейшее влияние на поэтическую традицию. Махабхарата и Рамаяна легли в основу первых произведений на национальных языках Индии. Наконец, они выступали и выступают сегодня как фактор, объединяющий многонациональную индийскую культуру. Отношение к эпической традиции в Индии существенно отличается от восприятия героического эпоса в других регионах, в том числе и в современной Европе. В определенном смысле и Махабхарата, и Рамаяна сохраняют свою актуальность для культуры Индии. Изучение эпического наследия, вплоть до настоящего времени, является неотъемлемой частью традиционного индийского образования. Герои как Махабхараты, так и Рамаяны остаются примерами для подражания, а сюжеты вдохновляют писателей, художников и режиссеров. И сегодня создаются литературные произведения на эпической основе, снимаются фильмы и сериалы. Ленты на сюжеты из этих эпосов выпускались с ранних лет существования индийского кинематографа. Первый полнометражный фильм по мотивам Махабхараты был снят в середине 60-х годов. Интересно, что источником вдохновения индийский эпос служил и для европейских мастеров. Так, в конце 80-х трехсерийный фильм-спектакль «Махабхарата» создал всемирно известный британский режиссер театра и кино Питер Брук. Кроме того, по «Махабхарате» в Индии было выпущено два сериала. В 1988-90-х годах 4 сезона, 94 серии, и в 2013-2014 годах 28 сезонов, 267 серий. История экранизации Рамаяны еще длиннее. Первый фильм о подвигах Рамы был снят в 1943 году. Затем были выпущены еще несколько полнометражных фильмов и фильмов-спектаклей, а также мультфильмов. Только в 2010-е годы было снято сразу два сериала на сюжет Рамаяны. Широко распространены детские книжки на эпические сюжеты, в том числе и комиксы. Все это ясно показывает, что и сегодня для индийской культуры эпическая традиция остается гораздо более живой, нежели какой-либо из европейских эпосов. Эпический материал сохраняет статус неисчерпаемого кладезя для художников, поэтов и режиссеров. А образы героев Махабхараты и Рамаяны до известной степени продолжают играть роль поведенческих архетипов и для современных жителей региона. Пандавы и Кауравы. Махабхарата. Буквально «Великое сказание о битве потомков Бхараты». Обширный эпический цикл, состоящий из 18 книг разного объема и содержания. Традиция приписывает авторство Махабхараты древнему мудрецу Вьясе. Он же считается дедом главных героев эпоса. Время оформления Махабхараты растянуто на несколько столетий. От начала первого тысячелетия до нашей эры и вплоть до начала первого тысячелетия нашей эры. Вероятно, именно в первых веках нашей эры текст эпоса в общих чертах приобрел тот вид, который известен нам сегодня. Исторической основой цикла, скорее всего, послужила борьба между племенами Северной Индии начала первого тысячелетия до нашей эры. В основе сюжета лежит история конфликта между двоюродными братьями — Пандавами, сыновьями царя Панду, и Кауравами, потомками царя Куру. Однако магистральная линия повествования постоянно прерывается вставными эпизодами и дидактическими отступлениями. Так 12 и 13 книги целиком по своему содержанию оказываются такими дидактическими вставками. Подобное построение текста, обрамленная повесть, позволяет по ассоциативному принципу включать в эпос огромное количество совершенно разнородного материала. Это обстоятельство в конечном итоге приводит к ожидаемой идее о том, что чего нет в Махабхарате, того нет в Индии. Длительность оформления Махабхараты до известной степени объясняет то обстоятельство, что боги, фигурирующие в тексте, относятся к совершенно разным пластам индийской мифологии и, в каком-то смысле, к разным пантеонам. Так в ранних слоях цикла могут присутствовать боги ведийского пантеона, например, Индра, и упоминаться мифологические сюжеты, восходящие еще к тексту Ригведы, победа Индры над змеем Вритрой. В других частях существенно возрастает роль уже индуистских богов и, прежде всего, Вишну. В поздних же пластах Махабхараты присутствуют и боги, образы которых имеют аборигенные, то есть неарийские, корни, например, Сканда, Кали и так далее. Главные герои Махабхараты — пятеро сыновей царя Панду. Панду буквально бледный. Имя их отца эпос объясняет обстоятельствами его зачатия. Якобы мать Панду, Амбалика, когда к ней приблизился безобразный обликом мудрец Вьяса, легендарный автор Веды и Махабхараты, побледнела от ужаса. Потому сын ее, рожденный от Вьясы, появился на свет с необычайно бледной кожей. Той же логикой традиция объясняет слепоту другого значимого персонажа Махабхараты, младшего брата Панду, царя Дхритараштры. Его мать Амбика, придя в ужас от вида Вьясы, закрыла глаза в момент соития. Из-за наложенного на Панду заклятия, предрекавшего ему смерть в объятиях одной из двух его жен, Кунти и Мадри, царь долго оставался бездетным. Наконец, супруги подарили ему пятерых сыновей, зачатых от богов. От Дхармы, бог справедливости, был рожден Юдхиштхира, от Ваю, бог ветра, Бхимасена, Бхима, от Индры, Арджуна, а от близнецов Ашвинов, братья Накула и Сахзадева. Все они, сообразно происхождению, были непростыми смертными, но обладали чертами своих небесных отцов. После смерти отца пятеро пандавов росли вместе со своими двоюродными братьями Кауравами при дворе престарелого царя Дхритараштры в городе Хастинапуре. С самого детства Кауравы завидовали пандавам, ибо те превосходили их в силе и в ловкости, и в красоте. Кроме того, по праву первородства престол в царстве Дхритараштры должен был унаследовать старший из пандавов Юдхиштхира. Более других ненавидел пандавов старший из братьев Кауравов, коварный Дурьотхана. Так началось великое соперничество между братьями. Помимо самих пандавов, важным героем цикла оказывается их супруга, прекрасная царевна Драупади. Полигамные отношения, характерные для Индии, в случае с браком пандавов и Драупади, оказываются отголоском древней и к моменту оформления сюжета уже рудиментарной традиции полиандрии. Согласно тексту эпоса, на состязании женихов, объявленном царем племени Панчалов Друпадой, в стрельбе из лука победил третий из братьев Арджуна. В конечном итоге царевна становится супругой всех пятерых героев, что сам текст в разных книгах объясняет по-разному. Так, к примеру, одним из объяснений оказывается реплика старшей жены Панду Кунти, которая, узнав о том, что Арджуна получил приз за победу в состязании, не зная, о чем идет речь, велела братьям совместно пользоваться полученным призом. Однако в контексте разговора о богах фигура Драупади кажется крайне важной, помимо того, что именно она неизменно и в последующей эпохе служит примером идеальной супруги, при братьях-царях она выступает земным воплощением богини Шри, Лакшми, супруги бога Вишну. Защита чести Драупади оказывается одной из важнейших причин начала братоубийственной войны, которой и посвящена Махабхарата. После бракосочетания пандавов престарелый Дхритарашра отдает им западную часть царства, где строится новая столица, город Индрапрастха, предположительно располагавшийся в пределах современного Дели. Однако через несколько лет коварный Дурьотхана, снедаемый завистью, вызывает Юдхиштхиру на игру в кости. Юдхиштхира, втянутый в нечестную игру и не имеющий сил остановиться, проигрывает Кауравам и себя, и своих братьев, и прекрасную Драупади, и свое царство. Драупади удается вернуть свободу своим мужьям и себе. Но втянутый вновь в игру Юдхиштхира опять проигрывает. На сей раз он вынужден дать обещание на 13 лет удалиться в изгнание вместе с братьями и супругой. По условиям игры, 12 лет они должны прожить среди отшельников в лесу, а на 13-й год пойти в услужение к царю племени Матьев Вирате и прожить при его дворе неузнанными. Лишь при выполнении этих условий и по истечении 13-летнего срока они смогут получить свои права и свое царство назад. Однако Кауравы нарушают уговор, что приводит к началу длительной братоубийственной войны, в которой принимают участие все цари Индии. Решающая битва между противниками происходит на Курукшетре, поле Куру. Этому событию посвящен один из важнейших текстов индуизма Бхагавадгита, буквально «Песнь Господа», религиозно-философская поэма, входящая в шестую книгу эпоса. Бхагавадгита представляет собой происходящий перед боем диалог между Арджуной и его возничим Кришной, воплощением бога Вишну. Стоя на поле боя, Арджуна видит в войске Кауравов своих родственников и друзей. Смущенный, он не хочет вступать в бой, не желая проливать кровь близких. И тотчас сын Притхи увидел пред собою отцов и дедов, также дядей, наставников, братьев, сыновей и друзей, и внуков, и товарищей давних, и свекров, разведенных по ратям враждебным. Всех их рядом, весь род свой увидев, сам себя истребить готовый, потрясенный скорбью великой, сокрушенный сказал Арджуна: «Когда вижу я родичей этих, что сошлись сюда, Кришна, для битвы, мои члены никнут бессильно, рот от ужаса пересыхает, сотрясается дрожью тела, волоски поднимаются дыбом. Не предвижу благого исхода, коль убью своих родичей в битве. Пусть меня убивают, но я их не убью, о убийца Матху. Над тремя мирами я власти не желаю. К чему тогда царство?» Бхагавадгита 1.26.35. Убийца Матху, эпитет Вишну. В ответ на сетование Арджуны Кришна произносит проповедь, в которой призывает воинов, исполняя свой долг, дхарму, принять участие в битве ради справедливости. «Что за слабость ничтожная в битве овладела тобой, сын Притхи? Она в рай не ведет, к позору, тебе арию не подобает, малодушию не поддавайся, не твое это дело, ты воин. Жалость жалкую сердцем оставив, встань на битву, врагов губитель». Бхагавадгита 2.2.3. Среди прочего, в этой проповеди Кришна провозглашает идею любви к Богу, бхакти, как средство достижения спасения. «Кто же эту великую тайну сообщит моим бхактам верным? Тот, почтив меня этой любовью, без сомнения меня достигнет». Бхагавадгита 18.68. «И кто станет внимать этой дхарме, полной веры злословью чуждой, тот достигнет освобождения и миров людей благой дхармы». Бхагавадгита 18.71. Именно эта идея в дальнейшем получила особое развитие во многих течениях индуизма. Бхагавадгита в эпоху нового времени стал одним из первых текстов индийской литературы, переведенных на европейские языки и познакомивших людей западной культуры с философией индуизма. После битвы на Курукшетре и победы пандавов в живых осталось лишь трое из войска кауравов. Жаждавшие мести, они укрылись на ночь в лесу под большим деревом, на котором спали вороны. Глухой ночью к дереву прилетела огромная сова и перебила всех спящих птиц. Кауравы посчитали это знамением и решили, что так боги сообщили им свою волю. Они под покровом ночи пробрались в лагерь пандавов и убили всех спящих там воинов. В живых остались только братья пандавы. После битвы на Курукшетре произошло еще много сражений. Победу в войне одержали сыновья Панду. Царем над всей землей стал Юдхиштхира. Он правил долгие годы, но воспоминание о жестоком кровопролитии не давало ему счастья. Скорбя о многих миллионах погибших, Юдхиштхира решил покинуть мир людей. Он оставил трон внуку Арджуны Парикшиту и вместе с братьями и Драупади отправился к обители богов на горе Меру. В пути один за другим погибли все его спутники. Лишь Юдхиштхира остался в живых. Он один в конце пути предстал перед могучим Индрой. Колесница царя богов вознесла Юдхиштхиру на небо, куда попадают после смерти все бесстрашные герои. Там он воссоединился со своими братьями, прекрасной Драупади и многими героями, павшими в битвах. Рама, Рамаяна. Древнеиндийская эпическая поэма из семи книг о подвигах Рамы, одной из аватар бога Вишну. Традиция приписывает авторство этого текста Вальмики, мифическому создателю эпического стихосложения и первому поэту. Рамаяна короче Махабхараты. Она состоит из семи книг. Как и Махабхарата, Рамаяна сложилась и долгое время существовала в устной форме. Однако если Махабхарата зародилась в северных областях долины Ганги, то возникновение Рамаяны связано скорее с южными землями этой области. Вероятнее всего, первоначальные тексты этого цикла оформились в середине первого тысячелетия до нашей эры, в интервале между вторым веком до нашей эры и серединой первого тысячелетия нашей эры произошло оформление версии Вальмики, наиболее известной сегодня. В основе цикла лежит типичный бродячий сюжет. История похищения красавицы чудовищем и последующего ее спасения великим героем. Герой этот, скорее всего, первоначально мог ассоциироваться с идеальным воином Индрой. По мере оформления религии индуизма он начинает осмысляться как аватара Вишну. Его любимая жена начинает восприниматься как воплощение супруги Вишну Лакшми или Шри. Эта цепочка ассоциаций повлияла на постепенное превращение Рамаяны в одну из священных книг индуизма. Разные варианты Рамаяны достаточно рано распространяются за пределами Индии, проникая в страны Центральной и Юго-Восточной Азии. В эпоху Средневековья и раннего нового времени версии эпоса начинают появляться и на национальных языках Индии. Произведения Камбана, Тулсидаса, Тхунчатху Эжутхачана, Рамдаса и других. Главным героем поэмы является царевич Рама. У его отца, правителя Айодхи, царя Дашаратхи, было три жены — Каушалья, Кайкеи и Сумитра. Каждая из жен родила Дашаратхи по сыну. У Каушальи родился Рама, у Кайкеи — Бхарата, а у Сумитры — Лакшмана. Возмужав, Рама женился на Сити, дочери царя Митхилы, победив в состязаниях лучников и сломав во время состязания волшебный лук бога Шивы. Так Сита стала его супругой. Когда Рама вернулся со своей женой в Айодхью, отец его, Дашаратха, решил передать ему власть в стране. Однако вторая жена царя Дашаратхи, коварная Кайкеи, Мечтала о том, чтобы престол перешел ее сыну Бхарате. И вот вспомнила она, что много лет тому назад поклялся Дашаратха исполнить два ее желания. Кайкеи потребовала у Дашаратхи, чтобы он на 14 лет изгнал из Айодхи Раму, а власть над страной передал Бхарате. Царю пришлось сдержать клятву. Он отдал престол Бхарате, а Раму изгнал. Вместе с Рамой ушли из Айодхи его жена Сита и его брат Лакшмана. Братья и Сита поселились в лесу в уединенной хижине. Однажды встретил Рама в чаще демоницу Шурпанакху. Очарованная красотой царевича, полюбила она Раму, но верный своей жене отверг ее юный воин. Тогда Шурпанакха отправилась жаловаться на обиду царю всех демонов, ракшасов, страшному десятиголовому Раване, который правил на далеком острове Ланка. Разгневался Равана и задумал отомстить братьям. Решил похитить прекрасную Ситу, чтобы Рама умер от тоски по любимой жене. Дождавшись, когда Рама и Лакшмана отправятся на охоту, Равана притворился мирным странником и явился перед Ситой. Встретила его жена Рамы как почетного гостя, но когда принял царь ракшасов истинное обличие и предложил ей свою любовь, отвергла его Сита. Тогда схватил царь ракшасов несчастную и на своей колеснице унес на далекую Ланку. Рама, обнаружив пропажу любимой жены, пришел в отчаяние и немедленно отправился вместе с Лакшманой на ее поиски. Братья заключили союз с могущественным царем обезьян Сугривой. Его мудрый советник, обезьяна по имени Хануман, был ловким и хитрым, умел летать по воздуху, менять свой облик и обладал богатырской силой. Хануман перелетел одним прыжком по воздуху на Ланку и здесь нашел супругу Рамы в плену у Раваны. Уменьшился Хануман до размеров кошки и ночью пробрался к Сите, чтобы сообщить, что муж ее жив и помнит о ней. Прежде чем вернуться к Сугриве, Хануман решил проучить Равану за его злодеяние. С этой целью он позволил воинам царя Ланки схватить себя. Равана приказал поджечь хвост плененному Хануману. Но когда хвост обезьяны обернули тряпками, облили маслом и подожгли, Хануман стал размахивать им, воспламеняя все вокруг, и сжег и дома, и храмы, и дворцы, и леса. После возвращения Ханумана с Ланки герои стали готовиться к походу против Раваны. Они собрали войско из обезьян и медведей, построили огромный мост, что соединил южный берег Индии и остров, и по этому мосту переправились на Ланку. Так в кровопролитном бою при помощи волшебной стрелы, пущенной прямо в сердце Раваны, удалось Раме убить царя ракшасов. Однако, одержав победу, объявил царевич Сити, что сражался с Раваной, лишь желая отомстить ему за оскорбление. Сита же не нужна ему теперь, ведь воину и царю негоже оставаться рядом с женщиной, что была в плену у другого. Тогда Сита приказала развести большой костер, чтобы, пройдя через очищающий огонь, показать всем, что была верна своему мужу. Помолилась Сита великому богу Агни и вступила в пламя. Прошла через огонь и вышла невредимой. Испытание это показало всем людям, что не в чем было упрекнуть верную супругу Рамы. По истечении 14 лет изгнания Рама и Сита вернулись в город Айодхью. Правивший там Бхарата добровольно передал власть брату. Рама вступил на престол и правил долго и справедливо. В честь возвращения Раме царства до сегодняшнего дня в Индии справляют праздник Дивали, на котором зажигают множество огней и светильников и славят великого героя. Помимо этого, как особый праздник отмечается и день рождения Рамы — Рамнавми. Обыкновенно он приходится на 9-й день светлой половины месяца Чайтра, март-апрель. В некоторых регионах Рамнавми совпадает хронологически с празднованием наступления весны. Первоначально его отмечали преимущественно кшатрийские воинские касты, в том числе этнокастовые группы раджпутов, почитавших, как и другие кшатрии, Раму в качестве своего предка. В настоящее время праздник имеет статус общенационального, если не государственного торжества. Рамнавми включает в себя целый комплекс характерных для индийской традиции церемоний: омовение, пуджа, подношение изображению Рамы цветов и плодов, исполнение гимнов в его честь. Некоторые верующие в преддверии праздника соблюдают пост, окончание которого приходится на полночь. Особая церемония — качание маленькой фигурки Рамы на специальных качелях в храмах. В некоторых районах в честь дня рождения Рамы проводятся торжественные публичные чтения фрагментов поэм, посвященных его подвигам. Произведения Тулсидаса и другие. Аскеты и мудрецы. С эпохи древности и до сегодняшнего дня в Индии наивысшим авторитетом пользуются аскеты. Они упоминаются уже в текстах ведийской эпохи. Они же неизменно фигурируют в качестве значимых персонажей в эпической и художественной литературе. Практика аскетизма, характерная для разных культур, именно в индийской традиции приобретает особое значение. Цель аскета — духовное самосовершенствование и обретение сверхъестественной магической силы, а в идеале — разрыв цепи перерождения и достижение блаженства на небе. Впрочем, в некоторых случаях предающийся подвижничеству человек может преследовать и совершенно конкретные, вполне прагматичные цели. Обретение славы, победа над противником, рождение сына и тому подобное. Пределов самосовершенствованию нет. Аскет может своим могуществом не только сравняться с богами, но даже и превзойти их. Совершаемые им аскетические подвиги способствуют накоплению тапаса, жара. Накопивший большое количество тапаса способен занять место Индры на престоле богов. Аскетические практики включают в себя самые разные варианты. От строгого поста, прием пищи раз в несколько дней, питание палой листвой или жадным воздухом и тому подобное, до мучительных для тела процедур, испытания нестерпимым жаром, сидение под палящим солнцем между четырьмя кострами, и холодом, пребывание в ледяной воде в холодный сезон, а также длительное неподвижное положение, немигание и тому подобное. Причина выносливости аскета и специфика его состояния объясняется способностью отключать органы чувств от предметов, запахов, звуков и так далее. Так называемая индриаджайя, буквально «победа над чувствами». В результате человек перестает ощущать различия между собой и внешним миром, сливается с ним, как бы овладевает Вселенной. В идеале он достигает состояния самадхи, некоего внутреннего сосредоточения, освобождения от тела. Это придает ему особое могущество, некие сверхъестественные способности, которых нет у простых смертных. Нет ничего страшнее проклятия разгневанного аскета. Эпическая художественная литература богата на истории такого рода. Из-за проклятия отшельника меняются судьбы. Человека может постичь страшное несчастье, он может заболеть, может погибнуть. Аскет в состоянии превратить оскорбившего его в чудовище или животное. Интересно, что, как и во многих сказках разных народов мира, произнесенное проклятие, даже если аскет захочет пощадить проклятого, отменить невозможно, его можно лишь смягчить. Сравни сюжет сказки «Спящая красавица». Добрая волшебница не может сказанное слово сделать несказанным. Она может лишь смягчить зло. Вместо того, чтобы умереть, принцесса засыпает на 100 лет. Так некогда аскет Кхагама из-за невинной шутки проклял Дундубху, пообещав, что тот будет превращен в змею. Но затем, видя его раскаяние, Кхагама смягчился и сказал, что отменить проклятие не может, так как сказанное аскетом непреложно. Однако он обещал, что в будущем человеческое обличие вернется к проклятому. Махабхарата 1.11. Отец героев Махабхараты, царь Панду, тоже пострадал от проклятия аскета. Однажды, находясь в лесу, он выстрелил в оленя и олениху в момент их совокупления, не зная, что перед ним под видом оленей явились мудрец Киндама и его жена. Разгневанный Киндама, приняв свой истинный облик, предсказал царю, что тот за свою дерзость умрет, едва только окажется в объятиях супруги. Потому Панду избегал близости с обеими своими женами, и пятеро его сыновей были рождены не от него, а от богов Дхармы, Ваю, Индры и близнецов Ашвинов. Однако проклятие все же сбылось через много лет. Воспылав страстью к своей младшей жене Мадри, Панду умер, пытаясь вступить с ней в связь. Кульминация драмы Калидасы о красавице Шакунтале выстраивается вокруг проклятия, наложенного на нее аскетом Дурвасасом. Результатом этого проклятия стало то, что любимый муж Шакунталы, царь Душьянта, потеряв память, не узнает ее и прогоняет прочь. Сила проклятия великих аскетов боятся даже боги. Проклятые они могут возродиться в теле простого смертного. Так Бхригу, один из семи великих пророков-мудрецов, Риши, проклял бога Вишну. В соответствии с его проклятием, бог был обречен 7 раз рождаться среди смертных. При этом в одном из этих рождений он должен стать царевичем Рамой, который лишится своей жены Ситы. Этим мифом традиция, среди прочего, объясняет идею аватар бога. Однако европейскому наблюдателю, не всегда сведущему в религиозной специфике аскетов, они бросались в глаза, прежде всего своим необычным обликом. В записках европейских путешественников разных эпох сохранились многочисленные описания этих экзотических людей. Вот одно из них, принадлежащее перу российского географа и путешественника XIX века Краснова. Изредка попадается на улице почти совершенно голый, увешанный четками и бусами, вымазанный золою, с длинными всклокоченными волосами, факир. Хотя изначально слово «факир» ассоциировалось скорее с мусульманскими суфиями, но позднее оно стало использоваться европейцами для обозначения и индуистских аскетов. Как и к нашим юродивым, народ относится к ним с уважением, дает дорогу и подает милостыню, не ожидая просьбы со стороны факира. Милостыня, поданная аскету, является богоугодным деянием. Многие производят впечатление идиотов или дармоедов, но зато другие имеют во взоре своем что-то невыразимое. Это взгляд гения, взгляд человека, увлеченного идеей допомешательства. Одно выражение лица такого факира выделяет его из тысячи окружающего его народа. Эти глаза действительно могут гипнотизировать хоть кого. И что же удивительного, что подобные факиры заставляют легковерную толпу видеть то, что им прикажут. Впрочем, между факирами этого сорта попадаются самоистязатели, могущие поразить и европейца, и напоминающие в этом отношении аскетов древних времен. Факиры, проращивающие ногти согнутых пальцев через ладонь или держащие руки поднятыми, пока они не окоченеют и не отсохнут, не редкость и теперь. Но я полагаю, излишне говорить, что большинство чудес, им приписываемых, кроме зарывания себя в землю на несколько дней, что действительно бывает, относится к области выдумок и басен. Мне говорили, тогда не редкость видеть людей, ходящих с поднятыми вверх уже закоченевшими руками, зажатыми в кулак, ногти пальцев которого проросли сквозь ладонь и высовываются с противоположной стороны руки, людей с тяжелыми веригами, гвоздями, вбитыми в тело, и другие формы религиозного изуверства. Большинство йогистов дышат особенным образом, при дыхании и выдыхании произнося имя Сивы. Сива — искаженное имя Шивы, Описываемые Красновым аскеты, вдыхая и выдыхая, совершают джапу – многократное повторение имени Бога с целью сосредоточиться на его сущности. Они могут надолго совершенно задерживать дыхание. Они сидят в 42 различных положениях, устремляя взоры на кончик своего носа, и в таком положении углубляются в мышление, соединяясь с Сивою. Они утверждают, что этим путем они достигают возможности творить чудеса и носиться по воздуху. Лично я был слишком короткое время в этом городе, чтобы видеть интересных факиров. Главный из них, наиболее почитаемые народом, подобно древним христианским отшельникам, живут вдали от людей, в пещерах, расположенных в горах, из которых вытекает Ганг. Туда требовалось много часов езды. Я видел только одного на окраине города. Под палящими лучами полуденного солнца стоял он на коленях с завязанными глазами. С четырех сторон от него, почти вплотную с ним, были разложены костры пламени. Жара, которую должен был испытывать этот человек, по-видимому, была нестерпимая. Пот лил с него буквально ручьями, так течет разве только жир, жаримого на вертеле гуся. Но аскет оставался недвижим, предаваясь самоистязанию. Традиции подвижничества для европейцев всегда оставались не вполне понятными и в том, что касается его целей, и в том, что касается физической стороны дела. Непостижимыми оставались и масштабы этого явления, в том числе и в отношении длительности аскезы. Об этом красноречиво свидетельствуют воспоминания русского военачальника и востоковеда Андрея Евгеньевича Снесарева, 1865-1937, человека, хорошо знавшего и понимавшего индийскую культуру. Вот что он писал о своем путешествии в священный для индийцев город Бенарес, Варанаси. «После ряда закоулков мы попали на старую дорогу. Я вспомнил белого старика и взглянул в его сторону. Он сидел в той же неподвижной позе, и взор его по-старому был упорен и устремлен в одну точку. Солнце обливало его своими лучами и должно было причинять ему немалые страдания. Я обратился к проводнику. Долго еще старик просидит на своем месте? Прошло не меньше 3 часов. Как 3 часов? Я сколько себя помню, а мне 19 лет, вижу каждый день старика на том же месте и в том же самом положении. Люди говорят, что он сел в этой позе задолго до моего рождения. Значит, сидит, может быть, 30, а может быть, и все 40 лет. Мне почему-то показалось неудобным стоять на месте, назойливо рассматривая старика. Я поторопился пройти мимо. Фигура старика жива в моем воображении сейчас, хотя прошло много лет. Не сидит ли он и поныне? А ведь существуют какие-то мотивы для этого непостижимого акта. Всякое безумие должно иметь свою логику. И сегодня самоистязание остается распространенной практикой аскетов. И в современной Индии аскеты пользуются безграничным авторитетом. Астрологи. О существовании астрологических знаний в Индии мы знаем как минимум с ведийской эпохи. Именно от этого времени сохранились тексты об астрологии и одновременно астрономии. Эта область знаний носила наименование «джьотиша», содержащая рекомендации относительно выбора времени для совершения жертвоприношений, которое зависело от расположения небесных светил. Последующие эпохи древности и средневековья сообщают нам имена некоторых прославленных ученых, авторов научно-религиозных трактатов по астрологии: Арьябхата, 4-5 века, Варахамихира, 6 век, Брахмагупта, 6-7 века и другие. Сохранившиеся до наших дней тексты свидетельствуют о том, что индийцы и в ранние периоды истории обладали глубокими для своего времени астрономическими познаниями. То значение, которым наделяется джьотиша, объясняется рядом обстоятельств. Прежде всего, до сегодняшнего дня в ритуальных целях индусы пользуются лунным календарем. Движение Луны по небу представляется как ее переход из дома в дом, то есть от созвездия к созвездию, от накшатры к накшатре, которых индийская традиция насчитывает 27, в древности 27 или 28. Они не совпадают с европейскими, вплоть до сего дня используются их древние наименования — Критика, Рошини, Маригаширас, Пушья и так далее. В Пуранах представлен образ месяца, бога Чандры, который поочередно женится на 27 девушках и поочередно их посещает. За его перемещениями внимательно следят астрологи, по ним они и определяют дни для совершения ритуальных церемоний, составляют гороскопы и дают свои рекомендации, многие из которых буквально могут быть судьбоносными для человека. Действительно, деятельность индийских звездочетов касается не только сугубо ритуальной сферы, но и повседневной жизни каждого человека. По сей день выпускаются всевозможные справочники, календари и таблицы, на которые ориентируются люди, принимая решения самого разного рода. При рождении ребенка профессиональный астролог составляет гороскоп, учитывая время рождения до минуты. Составленный им гороскоп является одним из важнейших документов в жизни человека. На основании этого первого в жизни ребенка гороскопа делаются и все последующие предсказания. Данные гороскопов учитываются при поступлении на работу, при планировании путешествия или иных каких-либо значимых предприятий. Ими руководствуются торговцы и предприниматели. Особую роль гороскоп играет при заключении брачного союза. При выборе кандидатуры будущих жениха и невесты, конечно, важны кастовый статус, материальное положение, образовательный ценз, внешность и так далее. Однако вряд ли брак будет возможен, если у молодых людей не совпадают гороскопы. При помощи них с древности проверялась и совместимость будущих супругов, и то, будет ли их брак счастливым. Еще в Камасутре, 5 век нашей эры, указывалось, что выбирать и выдавать девушку замуж нужно только при благоприятных обстоятельствах, учитывая при этом предзнаменования и оракулы. Традиция обращения к астрологам при поиске жениха или невесты сохранилась и в последующие эпохи. Даже такой современный способ найти свою половину, как брачное агентство и сайты знакомств, среди прочих сведений о своих пользователях, сообщают данные гороскопа. Бесчисленное количество индийских фильмов и сериалов включают тему гороскопа в построение любовной линии. Все это превращает астрологов в подлинных вершителей судеб людей. Постскриптум. Храмовые куртизанки. Девадаси. Буквально «рабыни Бога». Статус девадаси сложно соотнести с какой-либо группой рассмотренных выше персонажей. С одной стороны, очевидна их связь и с храмами, при которых они служили, и с богами, рабынями или женами, которых они считались. По идее, это должно было бы ставить их на особую ступень, отдельную от той, на которой располагаются простые смертные. В самом деле, традиция уже в эпоху древности приписывала девадаси вечную чистоту и благодать. С другой, они вовсе не обладают тем градусом святости, которое присуще брахманам или аскетам. Более того, в определенном смысле они — создания низкие, поскольку часто происходят из неприкасаемых. Подобная дихотомия, плохо понятная европейцу, в контексте индийской культуры вопросов вызывать не должна. Девадаси обладают высоким ритуальным статусом, но крайне низким статусом социальным. Рабыни Бога — служительницы в индуистских храмах, храмовые танцовщицы, типологически отчасти подобные храмовым блудницам древней Месопотамии. Впрочем, похожие практики существовали и в других регионах мира, не только Востока, но и Запада. Внятного ответа на вопрос, когда именно сформировался институт девадаси, до прихода индоариев в более позднюю древность, в средние века, не существует. Многие из девадаси должны были вступать в интимную связь с брахманами, паломниками и другими. В европейской литературе нового времени они именовались баедерками или баедерами, французский «баедер» от португальского «байладейра». Институт девадаси, скорее всего, существовал в Индии с эпохи древности. Однако сведений в источниках об этих служительницах культа в ранние периоды истории сохранилось крайне мало. Вероятнее всего, наибольшее распространение явление получило в эпоху Средневековья на юге Индии, в правление династий Паллавов и Чолов. Основная функция таких «рабынь бога» состояла в развлечении царей, брахманов и богов. В этом плане очевидно некоторое их сходство с так называемыми ганиками, гетерами. Профессия девадаси могла быть наследственной, но чаще всего рабынями бога становились девочки, которых семьи в раннем возрасте дарили храмам. Как правило, девочка попадала в храм лет в 7-9. Обыкновенно отец жертвовал ее богу во исполнение какого-либо обета. Отчасти эта практика могла быть связана и с тем, что рождение дочери в индусской семье было нежелательным и создавало ее родственникам массу проблем. Своевременный поиск мужа, чрезвычайно затратные для родителей невесты свадебные церемонии и так далее. Эти обстоятельства в прежние эпохи нередко приводили и к практике инфанцитида, детоубийства. В этой связи дарение дочери храму было удобным выходом из неприятной ситуации. Однако превращение девочки в девадаси могло быть результатом и буквальной продажи ребенка семьей за определенную плату, а также и добровольного прихода в храм. Девадаси могли становиться и незамужние взрослые дочери, чье присутствие в семье родителей считалось обременительным, и девушки, пережившие насилие. Превращение девочки в девадаси в некоторых регионах Индии кардинально меняло ее статус. Теперь она могла выступать наследницей имущества семьи и даже получала возможность совершать для умершего отца погребальные церемонии. То право, которым при обычных обстоятельствах обладал лишь сын или, по крайней мере, иной родственник мужского пола. Включение девочки в число девадаси сопровождалось ритуальными действиями, типологически подобными классическим обрядам перехода в самых разных культурах. Обряд посвящения буквально имитировал свадебный ритуал. Помимо того, девадаси могла получать особую метку с символом бога, которому ее посвящали. Такая метка могла выжигаться, а могла татуироваться на теле девушки. Связь с храмом, как правило, была пожизненной. В храме девадаси учили танцу, пению, стихосложению, умению вести беседы и так далее. Поэтому неудивительно, что именно они оказывались хранительницами музыкально-танцевальных традиций Индии, стиля бхаратнатьям и прочее. Помимо этого, девадаси принимали участие в праздничных храмовых богослужениях, а также и в совершении повседневных обрядов. Численность таких «рабынь бога» при некоторых крупных храмах достигала нескольких сотен, а иногда и тысяч человек. С одной стороны, определенный элемент избранности в статусе рабыни бога, конечно, можно обнаружить. С другой, общественное мнение нередко приравнивало девадаси к проституткам и потому относилось к ним с презрением. Институт девадаси в эпоху средних веков и нового времени неизменно вызывал нарекания как со стороны мусульманских авторитетов, так и со стороны христиан-европейцев. С середины XIX века индийские просветители и общественные деятели начали активно выступать против храмовой проституции. Уже в XX веке с этим явлением боролся Махатма Ганди, считавший, что подобные традиции оскорбительны для богов. В современной Индии институт девадаси запрещен законом. Несмотря на эти ограничения и санкционные меры, в некоторых регионах такие храмовые танцовщицы существуют вплоть до настоящего времени. Так сегодня девадаси встречаются в отдельных храмах Южной Индии, а также в храме Джаганатха в Одиссе, Арисия. В последнем они играют важную роль во время богослужений, являясь непременными участницами части праздников, ежегодно отмечаемых в храме. Особый зал, Нат-Мандир, предназначен для их выступлений. Среди прочего, во время праздника Сандала именно Девадаси, танцуя полуобнаженными перед изображением Баларамы, Балабхадры, разыгрывают частый для индийской мифологии сюжет обольщения аскета апсарами. Вместо эпилога. Ады и гибель мира. Индийская версия. Ады. Казалось бы, культура, предполагающая переселение души после смерти в иное тело, не должна концентрировать внимание на теме посмертного существования в неких иных мирах, ибо две эти линии, на первый взгляд, вступают друг с другом в прямое противоречие. Тем не менее, в индийской культуре тема загробного существования известна с эпохи древности. Для приведения в соответствие темы перерождения и концепции адов оговаривается, что лишь самые закоренелые грешники мучаются в аду вплоть до гибели мира, то есть до конца кальпы. Остальные же, пройдя примерное очищение, возрождаются вновь в том теле, которое заслужили своими деяниями в прошлом рождении. Как и в других регионах, в Индии уже в ранние периоды истории обнаруживается деление загробной участи на хорошую и плохую. Так в эпических текстах постоянно фигурирует идея о том, что павшие на поле боя воины-герои попадают на небо Индры, где блаженствуют в обществе прекрасных апсар. Что же касается плохого варианта развития событий, то сведения о преисподней, Нарака, Нирайя, обнаруживаются уже в текстах ведийского периода. Но облик ада в источниках кажется очень невнятным. Многократное упоминание «того света» содержит массу противоречий. Нет единства ни в вопросе числа адов — 7, 21, 28 и так далее, ни в перечне деталей их составляющих. Дислокация адов тоже не вполне ясна. Очевидно, они территориально привязаны к Ямапуре, город, в котором правит Яма, бог смерти, и максимально удалены от мира живых. Тексты, касающиеся погребальных церемоний, предполагают длительное, длящееся целый год, путешествие для покойного. Некоторые тексты создают ощущение, что ады помещены под землей, так как уже в Атхарваведе называются «домом, который внизу». Впрочем, совершенно не обязательно, что в этом тексте речь идет именно об аде. Домом, который внизу, равным образом может называться обитель всяческой нечистой силы или же нижний мир, где обитают вредоносные создания. В то же время, говоря о пути в ад, тексты используют слово «атина», буквально «падение». Процесс перемещения в ад отождествляется с падением к яме. Одновременно царство Яма ассоциируется чаще всего с южной стороной света. Противоречия в этом нет, поскольку известно, что в разных культурах загробный мир может одновременно вписываться и в горизонтальную модель мироздания, и в его вертикальное восприятие. Так у народов Сибири он ассоциируется и с севером, низовья великих сибирских рек, и с нижним миром. Сходная картина обнаруживается и в представлениях о скандинавском Хеле. Наконец, греческий Аид, расположенный в недрах земли, одновременно имеет вход на Крайнем Западе. Никакой согласованности нет и в списках адов. Лишь некоторые названия совпадают в разных источниках. Тексты сообщают нам о внутренней адской топографии и предлагаемых услугах только в самых общих чертах. Принципиальным отличием от облика более привычного нам христианского ада является, как уже говорилось, то, что пребывание грешника в аду носит скорее дезинфекционный характер. После примерного наказания за грехи он возрождается в новом обличии, которое, как и наказание в преисподней, тоже зависит от его деяний в прошлом рождении. В этом смысле индийские ады функционально оказываются ближе идее христианского чистилища, нежели, собственно, преисподней. Индийская дидактическая литература в вопросах посмертной доли довольно отчетливо проговаривает два момента. Первое. В каком из многочисленных адов за свои прегрешения попадает человек? И второе. Какие последствия его проступки затем будут иметь в следующем рождении? При этом два эти момента крайне редко согласуются друг с другом. Многие правонарушения — кража, физический ущерб и так далее — фигурируют в текстах безотносительно темы преисподней. Наказания за преступления такого рода ждут грешника именно в следующих рождениях. Тексты подробно перечисляют, какие кары ожидают, скажем, вора в другой жизни, ставя их в прямую зависимость от того, что им было похищено. Логика наказания такова, что за посягательство на чужую собственность следует наказание той части тела, с которой эта собственность семантически, физически связана. Похититель пищи будет наказан дурным пищеварением, крадущий лошадь в следующей жизни порождается хромотой, крадущий одежду — проказой, крадущий светильник — слепотой и тому подобное. Каждый такой пассаж ставит украденную вещь и часть тела в одну смысловую плоскость, устанавливая прямую зависимость между материальными атрибутами человека и его физическим состоянием. Однако ожидаемых адских мучений в контексте разговора о правонарушениях мы не обнаруживаем. Примечательно, что в сюжетах европейской литературы, связанных с образом христианского ада, выбор мучений для грешников диктуется сходной логикой. Клеветники подвешиваются за язык, лжесвидетели мучаются от огня, наполняющего их рот, и тому подобное. Тема преисподней появляется в дидактических текстах в связи с прегрешениями несколько иного рода. Среди преступлений, за которые человек непременно попадает в один из адов, называются такие, как изучение вед без санкции учителя, поедание остатков поминальной пищи, шрадхи, и кормление ими низкого, то есть шудры или внекастового, угроза убийства брахману, недостойное поведение брахмана, убийство животных, встречный дар недостойному и тому подобное. Таким образом, дидактические тексты в контексте темы адов рассматривают главным образом нарушения в сфере религиозной. Можно заметить, что и в более поздних текстах, например, в Пуранах, именно преступления религиозного характера — убийство брахмана, убийство коровы, связь с женой учителя, ненависть к богам и брахманам и так далее — оказываются путевкой в ад. Это означает, что адские муки предназначены прежде всего для тех, кто преступил ритуально-религиозные предписания. Какие кары ждут грешников в аду? Пожалуй, мало что в мироустройстве индийцев демонстрирует столь богатую фантазию, как образ преисподней. Дополнительным бонусом оказывается то, что чувства грешников, претерпевающих адские муки, предельно обострены, что делает их страдания особо невыносимыми. Среди процедур, которые ждут грешника в Нараке, разными текстами называются «река Вайтарани», полная крови и нечистот, в которой тонут грешники, дороги, покрытые колючками и пылающие огнем, избиение грешников, распиливание их тел на куски, варка в котлах с кипящим маслом, сосуды с кипятком, пожирание тела хищными птицами, испытание жаром раскаленного песка и тому подобное. Столь же эффектно выглядит и перечень пищи обитателей адов. Пыль, грязь, кровь, слизь и тому подобное. Примечательно, что тема питания в загробном мире равным образом поднимается и в других культурах. В загробном мире Месопотамии умершие питаются пылью и прахом. Коран называет в качестве питья для грешника кипяток и гной. Большая часть деталей такого рода подразумевает два момента. Пища не дает насыщения и причиняет физические мучения грешникам. Однако в контексте индийской культуры грязь, кровь и слизь в качестве пищи связаны с темой иного порядка. Поглощение ритуально нечистых субстанций совершенно немыслимо для индуса, видимо, даже после смерти. Закоренелые грешники, как уже говорилось, претерпевают адские страдания вплоть до конца кальпы, когда гибнет весь мир. О гибели мира, кальпы и юги. В мифологии индуизма обнаруживается своеобразное представление о делении времени, разное для богов и для людей. Одна из основных единиц времени — кальпа, приравнена к одному дню жизни Брахмы. Она равна 4 320 000 000 земных лет. Одна кальпа, в свою очередь, состоит из 1000 махаюг. Каждая же из махаюг включает в себя 4 юги, названия которых соответствуют наименованиям бросков игральных костей — Крита, Трета, Двапара и Кали. При смене юг в мире происходит постепенная деградация моральных установлений. По окончании последней из них, Кали-юги, разражается космическая катастрофа, пралая. Мир гибнет, все погружается в хаос, чтобы затем возродиться вновь. Миф о 4 веках широко представлен в древнеиндийской литературе, в эпосе и пуранах. В общих чертах выглядит он так. 4 века, 4 юги. Существует уже этот мир, населенный людьми. Первый век, длившийся 4000 лет, назывался Крита-юга. Великими и честными были люди, населявшие тогда землю. Не знали они ни горя, ни бедствий, ни болезней и считали себя равными друг другу. В следующий век, Трета-югу, что продлился 3000 лет, жизнь человеческая стала короче, а доброты и честности в мире стало меньше. В 3 век, Двапара-югу, зло и насилие 2000 лет распространялись по земле. Болезни поражали людей, и все короче становилась человеческая жизнь. Наконец наступил 4 век, Кали-юга, что длится уже 1000 лет. В Кали-югу жизнь людей наполнилась грехом и злом, они без конца воевали друг с другом, честные люди страдали, а цари грабили своих подданных. Ложь, злоба и жадность воцарились в сердце каждого. Боги оказались забыты, и никто не почитал их жертвами. В страшных мучениях пройдет этот век, после чего мир подойдет к своей гибели. Прежде чем мир погибнет, все перемешается в нем. Жрецы-брахманы, забыв о богах и жертвах, начнут выполнять работу низких шудр, а шудры станут воевать вместо воинов кшатриев или приносить жертвы вместо брахманов. Вместо кшатриев чужеземцы и варвары станут царями. Женщины огрубеют, а сыновья будут убивать своих отцов. Люди начнут есть всякую пищу без разбора. Отвернутся они от близких и родных и станут скитаться по свету. Жизнь человеческая будет коротка и будет длиться не дольше 16 лет. Не станет городов и деревень, на месте их будут обитать дикие звери. Коровы перестанут давать молоко, а из-за засухи посевы не взойдут на полях. И вот, наконец, появятся на небе 7 пылающих солнц. Выпьют они всю воду на земле, настанет великая засуха, и все вокруг обратится в пепел. После же набегут на небо тучи, расцвеченные молниями и сотрясаемые громом, прольются на землю потоками воды. Выйдет из берегов океан, затопит все вокруг, разрушит горы и расколет поверхность земли. Погибнет в водах все живое, затонет неживое, исчезнут боги и духи, и не будет более ничего. Много времени пройдет после гибели мира, прежде чем вновь сойдутся на небе солнце, луна и звезды, тогда возродится земля и снова наступит Крита-юга. Дожди станут приходить в срок, планеты вернутся на свои орбиты, и будет повсюду покой и процветание. И взойдет тогда на престол великий царь Калки, сильный и мудрый. Он принесет в мир справедливость и восстановит жизнь на земле. Стоит заметить, что рисуемая индийскими текстами картина гибели мира типологически сходна с известными нам эсхатологическими мифами других культур. Прежде всего, нарушаются основополагающие для культуры принципы. Не случайно еще в ведийской традиции предвестниками гибели мира называются прекращение жертвоприношений и смешение варн. В индуистских памятниках эти приметы грядущего апокалипсиса сохраняются, но к ним добавляются новые красочные детали. Во многом описания гибели мира выстраиваются на инверсии его компонентов. Шудры приносят жертвы, а брахманы воюют, низшие становятся царями, а ближайшие родственники — врагами и тому подобное. Гибель мира в конце кальпы не является конечной. Всегда за апокалипсисом следует новая космогония, а затем весь цикл повторяется. Примечательно, что сюжеты о нескольких веках жизни человечества, из которых каждый следующий хуже предыдущего, встречаются в культурах самых разных народов. В некоторых случаях это сходство обусловлено общностью происхождения традиции. Так, скорее всего, греческая легенда о пяти веках, известная нам в изложении поэта Гесиода, поэма «Труды и дни», восходит к той же мифологической модели. Присутствие пяти — золотой век, серебряный, бронзовый, век героев и железный век — вместо четырех веков в греческом варианте сюжета обыкновенно связывают с тем, что Гесиод добавил к существующей четырехчастной общей индоевропейской схеме дополнительный век — век героев. Интересно, что римский поэт Овидий, в чьем сочинении «Метаморфозы» обнаруживается сходный сюжет, сообщает нам лишь о четырех веках — золотом, серебряном, бронзовом и железном.